29. Переход, который должен был вывести Неферт к реке, медленно поднимался вверх. Привыкнув к запутанности подземного пространства, Неферт нисколько этому не удивилась. Другое заставило ее насторожиться. Какое-то неуловимое дуновение, коснувшееся ее лица с первых шагов по новому ходу, подсказало ей, что вокруг все изменилось. Темнота сгустилась. Глаза вновь не могли ничего различить. Но что это? Там, впереди, темноту рассеивал рыжеватый колеблющийся свет. Охваченная неясной тревогой, Неферт почти побежала. Крутой угол, о который она в спешке ушибла локоть, заставлял ход резко поворачивать налево. Неферт застыла на месте. Всего в нескольких шагах от нее, на каменном карнизе, ярко горел оставленный ею светильник.